Воскресенье, 1 мая 1977 года, 15:05. Ленинград, Измайловский проспект. «Старые большевики очень недовольны», — проскрежетала бабушка, щедро накладывая тертый хрен на упруго колеблющийся студень. «Термидор революции, вот что сейчас происходит. Радует одно — сдохну раньше, чем все развалится». «Ну, мам, ну зачем ты так?» — взволнованно вклинился дядя. «И потом, другие времена, другие нравы». «Нравы?» — рот у бабушки поехал в сардонической улыбке. «Без бумажки слова сказать не может ни один. Стыд и срам. Вот помню, Кирова слушала, так он 3 часа без бумажки выступал. Зал не шелохнулся. 3 часа про развитие резинотехнической промышленности». «Хм», — подал я голос из своего угла. «А зачем так долго-то? Тем более на такую тему. Краткость — сестра таланта». «А ты цитаты-то не воруй», — живо обернулась бабушка. «Сам мысли формулируй. Цитата — ум дурака». «А это кто сказал?» — парировал я. Папа негромко хмыкнул в бороду. Родственники сдержанно засмеялись. Бабушка безнадежно махнула рукой, отворачиваясь. «Раньше, если человек с трибуны что-то говорил, то он в это верил, по-настоящему верил. Трибуны были. А теперь это обычная работа. Говорильня. А этот...» Она кивнула на телевизор, где беззвучно шевелит губами монохромный Брежнев. «Он даже плохо понимает, что читает. Да и остальные не лучше». «Это ты его еще через 5 лет не видела, бабушка», — подумал я. «Это еще живчик». «Суслов, бледная моль», — продолжала она анализ, подцепляя вилкой шпроту. «Тоже мне идеолог. Ни одной своей мысли не родил. Да он, как марксист, даже Сталину в подметке не годится. Косыгин, кроме экономики, ничего не видит и не хочет видеть. Громыко из-за границ не вылезает. Никого живого в политбюро не осталось, если только свежую кровь запустить. Кстати, Машеров, говорят, в Белоруссии хорош». Я справился с обязательной программой, громадной тарелкой неизменно вкуснейшего оливье, и заколебался. Бутерброд с сервелатом или отварной язык, раз уж не наливают. Традиционный стартовый шампусик родичи раскатали, даже не взглянув в мою сторону. Массандровский мускат тоже пролетел мимо, только ароматом ноздри пощекотал. А оставшаяся рябина на коньяке, пожалуй, для меня сейчас крепковато. Выбрал язык и начал его пилить, прикидывая так и этак. «Машеров. Это, возможно, ресурс. Вот только что я могу для него поделать? Если я буду успешен, тот грузовик и так не встретится ему на дороге». Дверь распахнулась и впустила громадную парящую супницу с самолепными пельменями. Густой ароматный шлейф заполнил комнату. Я сглотнул слюну и просяще протянул маме тарелку. «Этот молодой организм как бездна. В нем без следа исчезает все, что ни закинь. И еще просит». Выступление Брежнева в телевизоре закончилось, и дядя, наклонившись, включает звук. «Первомай шагает по планете», — торжественно объявила дикторша начала международного блока. «За праздник!» — провозгласил дядя в очередной раз, и хрустальные рюмки, разбрызгивая гранями разноцветные блики, дружно сдвинулись к центру и зазвенели. «Интересно, какая у меня сейчас норма по этанолу?»